Глава 12. Из надписей на траурных пирамидах, выставленных в печальной зале, где с 13 февраля по 8 марта 1725 года находился на обозрении гроб с набальзамированными останками императора Петра I. «Изнемог телом, но не духом, уснул от трудов Самсон Российский. Трудолюбием подал силы воинству, бедствием же своим безопасие отечеству, но о применении жалостного». Почившему уже, ему временно вечно же торжествующую. Стонем мы и сетуем, нового в мире первого в России Иофета. Власть, страх и славу на море простершего, и нам в сообщение вселенную приведшего, плавающего уже не узрим. Ныне нам воды, слезы наши, ветры, воздыхание наше.